Боже, какой холод! Кто это оставил? Окно открытым. А, и камин совсем погас. Подброшу полено. Ну и дом. Все время собачий холод. Что тут у нас? Изучить воздействие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас тихо открывается. Кто там? А, это вы? Вот включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет? Что здесь так шумно? И темно. Зачем-то выключили бра. Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл! Миссис Бойл, задушили! Задушили, миссис Бойл!